«Я могу этому поверить», — сказала Каро. «Могу даже с этим согласиться». «В таком случае, дорогая, почему не забыть обо всем раз навсегда и не жить по-прежнему? Если ты все понимаешь, то зачем мы спорим о пустяках?» «Это не так», — прервала его Каро. «Мы вообще не спорим. Мы пытаемся обсудить нашу с тобой дальнейшую жизнь». «Опять все сначала». Раздраженный Клевленд остановился у окна. «Мы еще никогда не обсуждали этот вопрос». Она подошла к мужу и молча смотрела на него, изучая его сердитое, нахмуренное лицо. Ему был приятен этот пристальный взгляд, так как он гордился своей внешностью. Она во многом помогала ему в жизни, особенно в отношении женщин. Каро решительно прервала его размышления. Красивая наружность мужа давно перестала ей нравиться. «Джон», — произнесла она нарочито спокойно, — «так дальше продолжаться не может. Мы должны расстаться». Он круто обернулся к ней, низко наклонив голову, словно дикий зверь, приготовившийся к прыжку. Его гневный взгляд был устремлен на жену. Каро побледнела. Джон дрожал от ярости. Бессвязные слова срывались с его уст. «Я ухожу от тебя», — продолжала Каро тихо, но отчетливо. «По крайней мере, на некоторое время. Завтра я уезжаю». «Неужели?» — спросил Джон хрипло. «Ты уезжаешь?» «Я не допущу этого. Ты думаешь, что я позволю тебе так поступить и сделать меня всеобщим посмешищем? Ты так много говорила о долге, чести, сдержанности, совести и тому подобной чепухе. Может быть, ты повторишь все это себе самой? Я поступил глупо, не отрицаю, и сознался тебе, что жалею о случившемся. Я сделал все, что мог. А разве твоя совесть безукоризненно чиста?» «Да, чиста», сказала Каро страстно, обернувшись к нему при этих словах. «И в глубине души ты никогда не сомневался, что это именно так, что мы с Чарльзом были лишь друзьями. Да, я нуждалась в друге, в то ужасное тягостное время, когда ты был влюблен в Сильвию Беннет, и тебе было безразлично, что все знали и говорили об этом, и что я так страдала». Джон стоял неподвижно, то бледнее, то краснее, с вызовом во взоре и гневной улыбкой. «Мы же решили не говорить о прошлом. По крайней мере, я был уверен, что все забыто. Но теперь убеждаюсь, что все годы заверений и прощения — пустые слова. Но во всяком случае, ты могла бы не напоминать мне каждый раз об этом давно прошедшем эпизоде, из-за которого теперь собираешься оставить меня?» «Нет», — ответила Каро холодно, — «я не настолько безрассудна и несправедлива. Я ухожу потому, что ты не сдержал данного мне слова». «То есть?» — спросил он резко. Знакомое уже странное выражение опять появилось в глазах жены. «То есть?» — повторил он враждебно. 3 месяца назад, когда мы ужасно поссорились, ты обвинил меня в том, что я люблю Чарльза Форсайта. Причем выразился более грубо, более низко. Потом просил у меня прощения, клялся, что сам не верил своему обвинению. Ты тогда знал, что был неправ. А сегодня, после всего, что случилось, опять намекаешь на это? Я никогда не прощу тебя. Это так низко, подло, достойно презрения. Ты знал, что Чарльз всегда выступал в твою защиту, так как был твоим другом, и хотел предотвратить трагическую развязку, предвидя, чем должен кончиться такой брак, как наш. Ты знал, с какой чуткостью и благородством Чарльз делал все для нас. И ты оскорбляешь его и меня таким обвинением.